и убившая его сынов. Голос упал до шепота, и слушатели подались к ведьме, чтобы не пропустить ни одного слова. Лица еще более посуровели, глаза превратились в щелочки. Тут Рея вытолкнула перед собой бледную, худосочную женщину в черном платье. Поставила ее перед собой, как куклу, зашептала ей на ухо, но шепот этот каким-то образом услышали все. «Давай, милая, скажи им то, что говорила мне». И Корделия заговорила безжизненным механическим голосом. «Она сказала, что не будет наложницей мэра. Он для нее нехорош», — сказала она. «И потом соблазнила Уилла Диаборна. Ценой ее тела стало достойное положение в Гилеаде, куда она приехала бы вместе с ним. И убийство Харта Торина. Диаборн заплатил назначенную цену. Заплатил с радостью, ибо возжелал ее. Ему помогали друзья. Возможно, они тоже попользовались ею. Вполне возможно. Канцлер Раймер оказался у них на пути. А может, они решили заодно расправиться и с ним. Мерзавцы!» — воскликнула Красотуля. «Лживые гаденыши!» «А теперь скажи им, что надо сделать, чтобы очистить Новый год от скверны, прежде чем она успела расползтись?» — проворковала Рия. Корделия Дельгадо подняла голову и оглядела мужчин. Глубоко вдохнула, втягивая запахи грефа, пива, виски и табака в свои стародевственные легкие. «Схватите ее! Вы должны ее схватить! Говорю это с любовью и печалью! Должна сказать!» Молчание. Искрещенные на Корделии взгляды. «Выкрасьте ей руки!» Стеклянный взгляд сорвиголовы, обозревающий битком набитый салун. «Гори огнем!» прошептала Корделия. Свое согласие они выразили не криком, но вздохом. Словно осенний ветер зашелестел последними листьями на голых ветках.